Но чувство гордости за сопричастность к решению прогремевшего на всю страну дела было полностью вытеснено из его души страхом. «Интересно, — подумал он, — многим ли его предшественникам угрожали смертью? Уж кому-то наверняка, — с уверенностью сказал себе Барри». Остальные члены жюри наливали себе по чашке кофе и не спеша рассаживались вокруг стола. В Клайде Сиско, комната, где они сейчас находились, разбудила приятные воспоминания. Последний раз, когда он был членом жюри присяжных, оказался для Клайда весьма прибыльным, и теперь он тешил себя мыслью о возможном новом вознаграждении, полагающемся ему за справедливый и беспристрастный вердикт. Вот только та сторона почему-то не звонит. «Как бы вы хотели построить нашу работу?» — спросил старший. Рита Мэй Планк сидела с убежденно неприступным видом. Это была простая, грубая женщина, жившая вместе дома в трейлере, без мужа, с двумя отбившимися от рук сыновьями, которые ненавидели Карла Ли. В груди ее что-то кипело, и ей не терпелось от этого избавиться. «Хочу сказать пару слов», — проинформировала она сидевших. «Отлично», — отозвался Экер. «Почему бы вам не начать, мисс Панк, а за вами выскажется каждый по очереди?» «Вчера я сказала «виновен», и при следующем голосовании скажу то же самое. Не понимаю, как это кто-то может оправдывать его. Пусть мне хоть один из вас объяснит, почему мы должны жалеть этого нигера?» «Не смейте употреблять это слово», — послышался голос Ванды Уомек. «Если я хочу сказать «нигер», я говорю «нигер», и вы тут ничего не сможете сделать», — ответила ей Рита Мэй Планк. «Прошу вас, не нужно так». Это была Фрэнсис МакГоун. «Вы оскорбляете меня лично», — заметила Ванда Уомек. «Нигер, нигер, нигер, нигер!» — взорвалась Рита Мэй Планк. «Хватит вам!» — вмешался Клайд Сиско. «Господи!» — негромко проговорил Экер. «Послушайте, мисс Планк, давайте будем искренними. Каждый из нас пользуется этим словом хотя бы иногда. Я уверен, что кое-кто делает это чаще, чем другие, но для многих оно звучит оскорбительно. И я думаю, будет лучше, если во время нашего обсуждения мы постараемся избегать его. Нам хватает и других забот. Давайте договоримся не произносить это слово». За исключением Риты Мэй Планк, все согласно кивнули. Сью Уильямс тоже захотелось высказаться. Ей было около 40. Выглядела она привлекательной, была со вкусом одета. Работала Сью в управлении охраны здоровья. «Вчера я не голосовала, воздержалась. Но вообще-то я испытываю сочувствие к мистеру Хейли. У меня самой есть дочь. И если бы ее изнасиловали, я бы, наверное, сошла с ума. Я могу себе представить, что должны испытывать родители в такой ситуации. И мне кажется, мы поступим несправедливо по отношению к мистеру Хейли, если будем считать, что он действовал обдуманно по расчету». «Вы полагаете, что в этот момент он был не в себе?» — спросила Реба Бетс, у которой вчера не было никакого мнения. «Этого я не знаю. Но я уверена, что он не был самим собой. Просто не мог». «Значит, вы поверили тому лекаришке, который свидетельствовал в его пользу?» — задала свой вопрос Рита Мэй План. «Да. Он говорил не менее убедительные вещи, чем эксперт обвинения». «А мне понравились его сапоги», — вставил Клайд Сиско. Никто даже не улыбнулся. «Но его же судили. Он изворачивался, пытался это скрыть. Ни единому его слову нельзя верить. Но он занимался любовью с девчонкой, которой не было 18, сказал Клей. Если это называть преступлением, тогда половину присутствующих нужно было бы отдать под суд. И опять прозвучавшая шутка ничуть не охладила атмосферу. Клайд решил на время воздержаться от всяких реплик. «Но ведь потом они поженились», — напомнила колебавшаяся вчера Донна Лупек. Разговор шел по кругу. Высказывались мнения, задавались вопросы, выслушивались ответы. Табуированное слово особенно тщательно избегалось теми, кто вчера признал Карла Ли виновным. Постепенно позиция каждого принимала все более четкие очертания. Похоже было, что большинство неопределившихся склонны считать Хейли абсолютно нормальным человеком, лишившим жизни двух других. Спланированность его акций, знание маршрута и времени передвижения жертв, наличие М-16, все это говорило о том, что убийство скрупулезно готовилось. Другое дело, если бы он застал их на месте преступления и покончил с ними там же, тогда все было бы ясно. Но человека, который в течение 6 дней вынашивает в себе план мести, никак не назовешь умалишенным. Ванда Уомак, Сью Уильямс и Клайд Сиско готовы были оправдать обвиняемого, зато остальные считали его виновным. Барри Экер хранил полную невозмутимость. Эйджи развернул огромное бело-голубое полотнище с надписью «Свободу Карлу Ли». Позади него, в футах в 15, собирались священники, поджидая, когда люди выстроятся за ними в колонны. Марш должен был начаться здесь, на Джексон-стрит, прямо напротив входа в здание суда. В рупор Эйджи выкрикивал какие-то инструкции. Тысячи людей вставали плечом к плечу. Стоявшие в первых рядах начали двигаться вперед. Огромная змея медленно поползла вниз по Джексон-стрит, свернула на Кэффи, западную границу площади. Во главе шел преподобный Олли Эйджи, ведя за собой демонстрантов, время от времени подбадривая их призывным кличем «Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли!». Толпа подхватывала мощным многоголосым хором. Чем дальше продвигалась колонна, тем больше вливалось в нее людей, тем грознее звучал призыв. Кожей, чувствуя разлитое в воздухе напряжение, торговцы закрывали свои лавочки и возвращались под защиту домашних стен, где начинали искать свои страховые полисы, чтобы увериться в том, что в них внесен пункт об ущербе, причиненном общественными беспорядками. Зеленая форма гвардейцев затерялась, растворилась в людском море. Исходящий потом от волнения полковник приказал своим людям оцепить здание суда и стоять насмерть. Когда Олли Эйджи уже сворачивал на Вашингтон-стрит, шериф приблизился к крошечной группке куклукс-клановцев и гарантировать им личную безопасность. Он сказал, что признает за ними право на свободу собраний, добавил, что право это им уже удалось реализовать, и попросил убраться с площади до того, как случится нечто непредвиденное. Его просьба была беспрекословно и быстро выполнена. Когда бело-голубое знамя демонстрантов проплывало мимо здания суда, все 12 человек прилипли к окнам. От исторгавшегося из тысяч глоток клича с надсадным звуком вибрировали стекла. То и дело слышалось рявканье жестяного рупора. Присяжные с изумлением смотрели на толпу, черную толпу, переполнявшую улицу и выплескивавшуюся за ее пределы. Демонстранты несли в руках самодельные плакаты и флажки с единственным требованием — освободить этого человека. «Но я и не знала, что у нас в графстве столько нигеров», — проговорила Рита Мэй Планк. У оставшихся 11 членов жюри присяжных в голове была та же мысль. Бакли задыхался от гнева. Вместе с Масгроувом он стоял у окна библиотеки на третьем этаже. Поднимавшийся снизу глухой рев прервал их спокойную беседу. «Не знал, что в графстве Форд столько нигеров», — заметил Масгроув. «Настолько и нет. Сюда их согнали, как стадо овец. Хотел бы я знать, кто. Возможно, Брайгенс. Да, возможно. Уж больно это выгодно для него устроить здесь ад. Наблюдали за происходящим из окна, расположенного на втором этаже кабинета судьи. Никакого душевного подъема его честь не ощущал. Он волновался за жюри. Не представляю себе, как они там могут на чем-нибудь сосредоточиться, когда под окнами творится такое. Как четко все рассчитано, а, судья? Да уж, никогда бы не подумал, что у нас в графстве столько нигеров». Пейту и Джин Гиллеспи понадобилось 20 минут, чтобы разыскать прокурора и адвоката и призвать зал к порядку. Когда все были готовы, свои места в ложе заняли присяжные. Улыбок на лицах присутствовавших видно не было. Нус откашлялся. «Леди и джентльмены, близится время обеда. Полагаю, что пока вам сказать нечего». Барри Эккер отрицательно покачал головой. «Так я и думал. Давайте сделаем перерыв до половины второго. Я знаю, что вы не можете покинуть здание суда, но мне хотелось бы, чтобы за едой вы отдохнули, забыв о вердикте. Приношу вам свои извинения за неспокойную обстановку, в которой вам приходится работать, но, честно говоря, я тут ничего не могу поделать. Объявляю перерыв до половины второго». В кабинете судьи Бакли отбросил в сторону всякие приличия. «Это же просто дикость, судья. Присяжные не в состоянии шевелить своими мозгами в таком хаосе. Это же явная попытка запугать жюри». «Мне и самому это не нравится», — отвечал Нус. «Это было запланировано. Без умысла здесь не обошлось», — распалял себя окружной прокурор. «Но выглядит некрасиво», — почти согласился с ним Нус. «Я почти готов подать протест о нарушении законности в ходе процесса. Вряд ли я смогу его принять. Что скажешь ты, Джейк?» Джейк улыбнулся и после секундной паузы произнес: «Свободу Карлу Ли». «Очень остроумно», — прорычал Бакли. «Похоже, что это ваших рук дело».